Шары, клацая друг от друга, катились в лузы. В перерывах между ударами слышалась брань и скабрёзные остроты. «Джимми, паскудник! Дошел бы ты! Шесть в верхний угол! Ну, видал? Учись, пока я жив!» «Не хвастай, задница!» Четыре пары глаз уставились на Шиван, и только Карбери, потягивая коку, даже не взглянул в ее сторону. «Что надо, крошка?» — поинтересовался один из игроков. «Хочу сыграть несколько партий», — ответила она, протягивая пятифунтовую купюру. «Разменяешь?» По виду он не тянул даже на 20, но, похоже, был администратором в этой смене. Взяв купюру, парень отпер ключом кассу, стоявшую позади стойки, и отсчитал 10 50-пенсовых монет. «Дешевые столы», — сказала она. «Дерьмовые столы», — поправил другой игрок. «Да заткни ты, хайло, Джимми», — осадил его администратор. «Не обращайте на него внимания. Если хотите, я с вами сыграю». «Она хочет сыграть со мной», — подал голос Кейт Карбери, с треском сминая пустую банку из-под кока-колы. «Может быть, потом», — сказала Шиван администратору и направилась к столу, возле которого стоял Карбери. Опустила монету в щель автомата. «Ну давай, шевелись», — подзадорила она Карбери, который собирал шары в треугольную рамку и стала выискивать приличный кий. От долгого употребления у них у всех скруглились концы, а мела нигде не было. Карбери открыл тубус, вынул две части разборного кия и свинтил вместе, затем вытащил из кармана кусок синего мела и подготовил кий к игре. Сунул мел в карман и подмигнул Шиву. «Ну что, погнали? Туго тебе придется, но ничего не поделаешь, сама полезла. Че, надеешься порвать меня, как Бобби грелку?» Пока его приятели одобрительно гоготали, Шиван взяла кий и склонилась над столом. Насквозь пропыленное сукно местами было продырявлено, но она выбрала устойчивую позицию и, хорошенько прицелившись, разбила треугольник так, что полосатый шар лег в среднюю лузу. Потом закатила еще два шара, прежде чем не попала в угол. «Она играет лучше тебя, Кейт», — подначил кто-то из игроков. Не обратив внимания на его слова, Карбери вогнал в одну лузу три шара подряд. Четвертый, пущенный дуплетом, чуть-чуть отклонившись от цели, уперся в борт. Шиван решила не рисковать и пошла на отыгрыш. Удар, сделанный с таким расчетом, чтобы затруднить игру сопернику. Карбери попытался выйти из положения с помощью кварта, но допустил ошибку. С помощью кварта играемый шар сперва отражается от трех бортов, а потом попадает в лузу. «За мной две попытки», — напомнила ему Шиван. Вторая попытка оказалась удачной. Затем она дуплетом засадила в лузу еще один шар. Со стороны соседнего стола послышался восхищенный возглас. Все прекратили игру, чтобы наблюдать за ними. После еще двух прямых ударов на столе остался один черный шар. Она пустила его вдоль переднего борта, но он остановился перед самым входом в лузу. Карбери подтолкнул его туда. «Хочешь потренироваться еще?» — спросил он с ехидной усмешкой. «Сначала, пожалуй, попью». Подойдя к автомату, она взяла банку фанты. Карбери последовал за ней. Остальные снова принялись за игру, и Шиван поняла, что становится здесь своей. «Ты не сказал им, кто я?» — вполголоса произнесла она. «За это спасибо». «А что тебе здесь нужно?» «Ты, Кейт». Она протянула ему сложенный в четверо лист бумаги. Это была компьютерная распечатка фотографии, сделанной на Принцесс-стрит. Взяв у нее фотографию, он некоторое время внимательно смотрел на нее. А потом протянул листок обратно. «И что?» «Женщина, которую ты ударил, посмотри на нее еще раз». Она сделала большой глоток из банки с фантой. «Не замечаешь сходства между нами?» Он оторопело взглянул на нее. «Ты что, шутишь?» Она отрицательно покачала головой. «Ты отправил мою мать в больницу, Кейт. Тебе ведь было безразлично, кто она, и наплевать на то, как сильно ты ее поранил. А меня уже за это наказали». «Я просмотрела протокол, Кейт. Обвинителю ничего не было известно об этом подвиге». Шиван постучала пальцем по фотографии. «Он располагал лишь показаниями какого-то копа, который выдернул тебя из толпы. Он видел, как ты выбросил палку. Что там тебе присудили, штраф 50 фунтов?» — «Ага, по фунту в неделю из моего пособия». «А если я покажу этот снимок, а также другие из тех, что у меня есть, тебе светит тюрьма, понял?» «Эка невидаль», — огрызнулся он. Она кивнула. «Я знаю, ты там бывал, и не раз. Но тогда...» — она сделала паузу. «И сейчас это две большие разницы». «Это еще почему?» «Стоит мне только заикнуться, и тебя поместят в камеру, где сидят те, кого называют отпетыми, сексуальные маньяки, психопаты, приговоренные к пожизненным срокам, которым нечего терять. В твоем личном деле сказано, что ты сидел в тюрьме нестрогого режима. Ты хвалишься, что не боишься тюрьмы. А ведь настоящей тюрьмы ты еще и не нюхал. И ты готова урыть меня только потому, что твоя мамаша подвернулась мне под руку?» «Потому, — поправила она, — что я могу тебя урыть». Тут несовершеннолетний администратор, которому только что пришла СМС-ка, вдруг крикнул им: «Эй, вы, голубки! С вами тут босс хочет о чем-то поболтать!» Оторвав взгляд от Шиван, Карбери переспросил: «Что?» «К боссу!» — подросток указал пальцем на дверь с надписью «Для персонала». Над ней на стене висела камера системы видеонаблюдения. «Думаю, лучше не спорить», — сказала Шиван. «А ты как считаешь?» Шиван подтолкнула парня к двери и открыла ее. За ней оказалась лестница, ведущая наверх. Под крышей располагался офис, письменный стол, стулья, стеллаж для документов. Свет проникал через пыльные мансардные окна в потолке. А в офисе их поджидал Верзила Гор Каферти. «Ты, должно быть, Кейт», — сказал он, протягивая руку. Карбери пожал ее, переводя рассеянный взгляд Шиван на бандита и обратно. —